Матерь Агни-йоги. Постоянство лика учителя в сердце и может явиться утверждением осознания невидимого его присутствия в духе. Очень трудно преодолеть упорство и убедительность очевидности, которая, подобно завесе или туману, закрывает огненную действительность. Формула «я с вами всегда» становится жизнью для осознавшего эту истину духа. Так и считайте, наперекор плотной видимости, что около он, рядом, и что близость его неотъемлема. Этим путем прилагаете меру духа, для которого нет расстояний и нет телесного разъединения или отдаленности от единого фокуса света.